Повар знает, как лучше. Кухонная химия. Открытие нитроцеллюлозы. Живое ископаемое. Звуки физики. Ленточные черви. Венерология и научная этика. Математические обои. Устами поэтов. Смертоносные паразиты. Неприменимый принцип. Послание из космоса. Шахматная доска императора. Если умирать, то не от скромности. Маленькие зеленые человечки, которых не было. Блеск грязи. Уловка Хевиси. Кристальная ясность. Небольшой коричневый пес. Ошибка мастера. Огненные шары Бюфона. Лагерная наука и радиоактивная зубная паста. Пилдаунский человек и его родители. Хенри Дэвид и веселящий газ. Правда и миф об аспирине. Комарам дают отпор. Великие люди рождают великие идеи. Вулканизация Чарльза Гудьера. Пределы логики. Во сне, как наяву. Металл встает на крыло. Смерть математика. Шокирующий эксперимент. Генетика и криминалистика. Пиво и мясо. Гнев дураков. Домашняя комната страха. Зачем Бойль кипятил мочу? Физик в роли коми-вояжора. Беспокойный месье Леблан. Император и ученый. Человек принципа. Украденное изобретение. Иезуиты и бомба. Хорьки и вирусы гриппа. Оценка истинного мужчины. Дары моря. Радон и алхимия. Бизнес на числе пи. Последние из магикан. Противозачаточные пилюли доктора Пинкуса. Доказательство существования Бога. Тепло от света. Высокая наука и чашка чая. Медяк другой. Ученые и шовинисты. Поникшие уши кроликов. Как рождаются мифы. Гормоны Казимира Функа. Ученый-мерзавец. Исторический треск. Приключения Араго. История хлорида лития или как превратить безумца в нормального человека. Ученые дамы. Золотой стандарт. Пределы погрешности. Ученость и чванливость в одном флаконе. Пастер и иммунизация. Искусство преподавать. Багровое облако. Дыра в желудке. Как полезно бывать в библиотеке. Как сбить гончих со следа. Для чего нужны философы? Уоллес и житель плоской земли. Рытвины на дороге к славе. Уловка Гумбольдта. Предисловие. Рассказывают, что некий сельский священник из Англии имел привычку оживлять свои проповеди драматическими отступлениями от темы, предваряя их таким вот воззванием ко Всевышнему. «Если, о Господи, это поучение туманно, позволь рабу твоему проиллюстрировать его анекдотом». Более известного священника, преподобного Сидни Смита, однажды застали за таким завершением вечерней молитвы. «А теперь, Господи, я расскажу тебе анекдот». Итак, если даже Бога можно заподозрить в том, что ему доставляют удовольствие забавные сюжеты, то что говорить обо всех нас? Американский дипломат Джон Хей как-то предположил, что подлинную историю стоит искать в личных анекдотах и частной переписке тех, кто эту историю делает. Сэмюэль Джонсон также превозносил ценность пикантных деталей. В своем журнале «Бродяга» он отмечал: Об истинном характере человека узнаешь больше, поболтав с его слугами, чем прочитав тщательно выстроенную официальную биографию, начинающуюся с родословной и заканчивающуюся описанием похорон.